Забудьте о нем. Посмотрите сюда. Ни за что. Она упала на колени и поползла прочь. Миссис Фрей, сказал он, встаньте и взгляните своему страху в лицо. Нет, простонала она, я не хочу. И она пригнула пониже голову. Кругом были осколки старинного зеркала. Среди них валялись кисти. Но внимание привлек другой предмет. Узкий длинный нож, очень острый, судя по блестящему лезвию. «Встанете?» «Да», — послушно сказала она, сжимая пальцы на рукоятке ножа и в то же время начиная наблюдать себя, словно в зеркале. «Так-то лучше». Джейн не увидела его улыбку. «Что ж, подождем. Ты всегда старалась. Неважно, что ты сделала из своей жизни. Сейчас все кончится». «Иди ко мне», — гипнотизировал ее Коннор. «Не бойся, Дженни», — шепнула она. «Миленькая, дорогая, ну не будь такой дурой». Она знала, что нельзя стоять неподвижно. Он заставит ее силой. И поэтому кинулась на него. Нож вонзился в грудь совершенно бесшумно. Пальцы долго сжимали рукоятку, пока не брызнула кровь. Лишь легкое удивление отразилось на его лице, когда он упал и потянул ее за собой. Кажется, он произнес одно слово, а может и нет. Затем она повернулась. Две женщины нашли ее сидящей перед мольбертом. Она сжимала голову обеими руками и слегка покачивалась. Рядом лежало тело художника, а на мольберте стоял его автопортрет, только что законченный. Читал Олег Воротилин.